Глава 16. Аспер Арго, горячо возлюбленный командор Карелианской республики, приветствовал свою супругу сердитым взглядом из-под нахмуренных бровей. Он прекрасно знал, что пышный эпитет после его имени для нее не значил ровным счетом ничего. Голосом жидким, как ее волосы, и холодным, как ее глаза, она произнесла: «Мой благородный господин и повелитель, как я понимаю, наконец решил судьбу Академии». «Хм», — притворно удивился командор. «А что еще понимает моя прозорливая госпожа и супруга?» «Много чего, мой супруг и повелитель. У тебя было важное, очень важное совещание с твоими тупоголовыми советниками. Хороши помощнички! Сборище малохольных идиотов, которые только и думают, как урвать куш пожирнее, не заботясь о том, как это понравится моему отцу. И кто же, моя бесценная, служит источником столь важной информации, на основании которой ты делаешь свои изумительные выводы?» Командорша хихикнула. «Ха-ха, ага, так я тебе и сказала, чтобы источничек стал покойничком. Держи карман шире. Ну, моя прелесть, ты как всегда вольна поступать, как тебе заблагорассудится», — лениво ответил командор и отвернулся. «А что касается твоего отца, то у меня есть подозрение, что он просто-напросто не желает присылать нам больше кораблей». «Еще кораблей? Ну, нахал! Разве он не прислал тебе уже целых 5 штук? Не отпирайся, я знаю, что прислано 5, а 6 обещан». «Уже год как обещан». «Но тебе же хватит одного, ты слышишь? Для того, чтобы разодрать в клочки эту академию, одного корабля хватит, чтобы обратить в пыль и прах никчемные карликовые звездолетики». «Но не могу я атаковать их планету, будь у меня даже 12 кораблей». «Не можешь и не надо, прекрати торговать с ними. Они долго не продержатся. Сдались тебе эти побрякушки». «Эти побрякушки означают денежки», — вздохнул командор. «Много, много денежек». «Но если ты захватишь всю Академию целиком, разве ты не получишь в свои руки все, что у них есть? Уже 3 года прошло, как тут побывал этот варвар и заморочил тебе голову. Удушила бы его собственными руками. Может, хватит, а?» «Золотко мое», — устало сказал командор, взглянув на нее через плечо. «Я уже старый. Устал я. Не могу так долго выдерживать твою трескотню. Ты сказала, что знаешь, что я решил». «Да. Будет война между Карелией и Академией». «Отлично!» — каркнула командорша. Выпрямилась, сверкнула злыми глазами. «Наконец-то ты научился уму-разуму, хотя и поздновато, надо сказать. А теперь, когда ты станешь хозяином всей периферии, ты станешь важной персоной и для Империи, наконец, мы сможем покинуть эту варварскую глушь и появиться при дворе вице-короля! Наконец-то!» Довольно улыбаясь, она вышла из комнаты. Дождавшись, пока за женой закрылась дверь, командор процедил сквозь зубы: «Угу, когда я стану хозяином периферии, этой, как ты выразилась, варварской глуши, я прекрасненько обойдусь и без твоего вшивого папаши, и без ядовитого язычка его милой дочурки. Еще как обойдусь».